Всех мальчиков было пять: Федя, Павлуша, Илюша, Костя и Ваня. Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними слушателя. Первому, старшему изо всех, Феде, вы бы дали лет 14. Это был стройный мальчик с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал по всем приметам к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На нем была пестрая ситцевая рубаха с желтой каемкой, небольшой новый армячок, надетый в накидку, чуть держался на его узеньких плечиках, на голубеньком пояске висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно его сапоги, не отцовские. У второго мальчика Павлуши волосы были всклокоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, с пивной котел, тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый, что и говорить, а все-таки он мне понравился. Глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. Одеждой своей он щеголять не мог. Вся она состояла из простой, замашной рубахи, да из заплатанных портов. Лицо третьего, Илюши, было довольно незначительно. Горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость. Сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились, он словно все щурился от огня. Его желтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и анучи, толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему, и Павлуше на вид было не более 12 лет. Четвертый, Костя, мальчик лет 10, возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором. Все лицо его было невелико, худо, в веснушках, к низу заострено, как у белки, губы едва было можно различить, но странные впечатления производили его большие, черные, жидким блеском блестевшие глаза. Они, казалось, хотели что-то высказать. Для чего на языке, на его языке, по крайней мере, не было слов. Он был маленького роста, сложение тщедушного и одет довольно бедно. Последнего, Ваню, я сперва было и не заметил. Он лежал на земле, смирнехонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под нее свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего лет 7.